к ресторану, расположенному в самом центре города, на тихой улочке, застроенной старинными еще купеческими домами, они подъехали в половине десятого вечера. Фонари освещали, словно изнутри, кроны старых тополей и дубов. Ресторан располагался на первом этаже четырехэтажного отреставрированного особняка. Остальные этажи были отданы под гостиницу. Помпезная зеленая неоновая вывеска «Милан» никак не вязалась с общим стилем старинной части волжского провинциального города, однако хозяин наверняка в свое время проникся очарованием итальянских курортов и решил воссоздать в своем родном городе хотя бы уголок этого средиземноморского рая. К тому же он наверняка решил, что спагетти и пицца за последние десятилетия стали для россиян обычной почти русской едой, а потому, открывая итальянский ресторан, он мало чем рисковал. Лафира и Денис поднялись на крыльцо и открыли дверь. Оказались они в круглом зальчике, в одной части которого находился вход в ресторан с примыкавшим к нему гардеробом и сидевшим на стуле пожилым швейцаром в зеленой ливрее, в другой — стойка дежурной гостиницы, холл с мягкими, тоже зелеными диванчиками, красивыми золочеными светильниками и мини-баром. Ресторан встретил их прохладой и полумраком. Несколько столиков были заняты, остальные, накрытые темно-красными скатертями, поджидали новых посетителей, украшенные сверкающими тонкостенными бокалами и сложенными в виде вееров белоснежными салфетками. «А здесь мило. И публика, как я вижу, спокойная», — сказала Глафира, выбирая столик. «Возможно, это тихое и уютное место располагала к тому, чтобы здесь собирались члены клуба, чтобы декламировать свои стихи. Да, в перерывах между поглощением устриц и пасты», — заметил Денис. «Давай сядем вон там, рядом с баром. Может, конечно, я чего-то не понимаю, но мне всегда казалось, что поэты и писатели — люди небогатые, а потому, если они и бывали здесь, то лишь когда их приглашал кто-нибудь посостоятельнее. Имеешь в виду спонсоров? Ну да. Хотя я никак не могу понять, какой смысл этим спонсорам вкладывать свои деньги в доморощенных поэтов или писателей. Что им от этого? Просто душу греет. Денис, какой же ты циник!» Они уселись за столик, и Глафира принялась разворачивать салфетку. Словно специально в честь их прихода со своих мест поднялась целая группа людей и направилась к небольшой полукруглой сцене. Это были оркестранты. «О, да здесь живая музыка!» — воскликнула Глафира. «Денис, ты вот спрашиваешь, какой смысл? Если разобраться, обыкновенному обывателю вообще непонятно, что такое стихи, для чего их пишут. Вроде бы набор слов с обязательной рифмой. Но что-то ведь в ней, думают они, в этой поэзии, есть такое необыкновенное, что заставляет композиторов писать музыку на стихи, а самих поэтов возводить на Олимп славы. Так что же такое стихи, Денис?» «Да ладно, я просто так сказал. Я же понимаю, что в стихах не рифма главное. Что же?» «Думаю, стихи — это концентрат мысли, очень емкой, содержательной. Мало того, что в стихах заложен смысл, который невозможно вложить в пространственном и временном смысле ни в одну прозаическую книгу, так еще эти слова и выстроены четко, в рифму. Короче, поэты — это небожители». «Где-то я уже это слышала. Просто уму непостижимо, как можно вообще писать стихи. Это надо родиться умным человеком или быть сделанным из другого материала». «Молодец. Вот из такого же небесного материала была сотворена и Люба Горохова. Ты понимаешь? Что же касается спонсоров, то для некоторых не очень-то хорошо разбирающихся в искусстве людей вложение денег в маленькие стихотворные сборники является способом просто обратить на себя внимание. Ведь автор на первой странице, как правило, выражает благодарность всем тем, кто помог ему в издании книги. И спонсор потом показывает эту книгу своим друзьям-приятелям, семье, мол, смотрите, я не просто директор хлебокомбината, я еще и меценат. Но это я так, к примеру. А есть и такие, которые как раз очень хорошо разбираются в поэзии. Да только их жизнь сложилась таким образом, что они вместо того, чтобы посвятить себя стихам, занялись бизнесом, зарабатыванием денег. А потому им в радость помогать своим друзьям, поэтам-писателям. Это уже высший пилотаж благотворительности. Вот так-то, Денис. Ты голоден? Официантка к нам идет. Выбери что-нибудь. Они заказали салат и рыбу. Закажи вино. Не стесняйся. Я-то не могу, я за рулем, сказала Глафира. Пока они ждали заказ, Денис взял фотографию и отправился к бару. Бармен, которого Глафира знала, потому что он был приятелем Адама, просто не сводил с нее глаз. Наверняка при первом же удобном случае расскажет ему о том, что видел Глашу с парнем. «Добрый вечер», — улыбнулся Денис бармену. Хрупкому черноглазому пареньку в белоснежной рубашке с короткими рукавами. Он энергично играл шейкером, смешивая коктейль. «Убита молодая женщина». Он положил на стойку фотографию. «Она бывала здесь?» Бармен так растерялся, что чуть не уронил шейкер. Осторожно поставил его на стол и взял фотографию, покачал головой. «На месте преступления обнаружена зубочистка из вашего ресторана. Поэтому мы, собственно говоря, и пришли сюда». Денис прочитал имя бармена на бейджике, прикрепленном к его рубашке. «Никита». «Так что, Никит, была она здесь у вас?»